Заклинатель 2. Глава 1. Старая империя не относилась к гуманистическим государствам, в ней присутствовало насилие и жесткий диктат. Но одного у нее не отнять – умение создавать иерархию власти, куда бы ни приходили солдаты империи, вслед за которыми появлялись чиновники, выстраивавшие строгую вертикаль, где каждый знал свое место и обязанности. Даже заклинатели, сильнейшие из владеющих магическим даром, своенравные существа, эгоистичные, скрытные, не желающие делиться секретами, вынуждены были подстраиваться, создав коллегию магов, напрямую подчинявшуюся трону. Впрочем, это даже пошло им на пользу. Объединившись, маги достигли невиданных высот в познании магического искусства, которые никогда бы покорили, действуя в одиночку. Они создавали удивительные механизмы, разрабатывали формулы сложнейших заклятий, вызывающие изумление даже сейчас. А точнее, особенно сейчас, когда магия находилась в упадке, и о прежнем величии нынешним магам можно лишь мечтать. Империя процветала, расширяла границы, ее тень накрыла большую часть обитаемого мира. Но рано или поздно всему приходит конец. Закончилась и эта эпоха. Просуществовав больше тысячи лет, старая империя рухнула под тяжестью собственного величия. После этого рухнул и прежний порядок. Провинции раскололись, многие превратились в королевства. В то время удачливые брали власть в свои руки, наделяя себя титулами, заставляя называть благородными, основывая новые династии. Не потому, что кто-то позволил, а потому что взяли, не спрашивая других. Где-то бесцеремонно и нагло, не оглядываясь на мнение большинства, где-то исподволь, незаметно прибирая власть в свои руки, оправдываясь общим благом для всех. Именно последний вариант наблюдался в захваченном замке барона Байхарда. После штурма Тринтон деревенский староста и предводитель ополчения не только отказался сжечь обитель феодала, как источник зла для всех окрестных крестьян, но и распорядился выставить стражу, туманно заявив, что замок может еще пригодиться. Надо признать, он быстро освоился. От былой растерянности не осталось следа, словно дородный староста каждый день принимал участие в захвате крепостей, убивая прежних хозяев с легкостью равного. Это вызвало усмешку с моей стороны, но не возражение. Пусть разбираются сами. Что-то подсказывало, что среди деревенских обязательно найдутся несогласные, и воцарение нового барона не пройдет. Не исключено, что и замок в итоге сожгут, не желая оставлять под боком символ насильственной эксплуатации сервов. К слову, о замке, надежды найти нижние уровни не оправдались, под каменной кладкой ничего не оказалось. Срезанная скала и остатки стен, вот и все, что осталось от первой цитадели, поверх которой старый барон выстроил свое бревенчатое убожество, выглядевшее, как деревянная надстройка на корпусе современного военного корабля. Но кое-что любопытное все же найти удалось. В одном месте, очистив грязь, я обнаружил любопытный фрагмент, где камень напоминал зеркало. Он будто расплавился до стеклянного образования, а затем застыл, что косвенно подтверждало, что в давние времена по цитадели всадили чем-то убойным из арсенала боевой магии. Температура оказалась столь высока, что скалистая поверхность расплавилась. Какие там бушевали в этот момент огненные вихри, неизвестно, но камень превратился чуть ли не в воду. Не исключено, именно мощный магический удар в давние времена либо полностью уничтожил подземные уровни, либо запечатал их, наглухо перекрыв доступ. Добраться до тайн разрушенной цитадели не получилось. Было обидно, но оставаться, пытаясь продолбить лаз вниз, я не собирался. И потому, едва наступило утро следующего дня после штурма, отправился в дорогу. Я покачивался в седле неспешно идущей лошади. За спиной оставался замок барона Байхарда и одноименная с ним скала, на которой тот стоял. На вратах замка покачивался повешенный управляющий, найденный в одной из кладовых. Его крестьяне прикончили с особым удовольствием за ежегодное увеличение оброка, невзирая на собранный урожай. До последнего мгновения, пока собирался, меня сопровождал взгляд Греты, неугомонной девицы, отправившейся в рейд наравне с мужчинами и ставшей одним из факторов открытия замковых врат, сыграв роль сладкой приманки для жадных до женской ласки баронских солдат. Похоже, девчонка надеялась, что возьму с собой, хотя по идее у нее в деревне оставался жених, не отошедший от порки. Думаю, дело в адреналине. Вкусив отличные от спокойных деревенских будней мгновения, в голове у девицы перемкнуло, пришло понимание, что жизнь может быть совершенно другой. Не знаю, может и так, но брать ее с собой я не собирался. Возможно, однажды сама сбежит, хлебнув тяжелой жизни крестьянки, но взваливать на себя ответственность за это решение я не хотел. Что касается взятых в замке трофеев, все оказалось просто. Барон не относился к зажиточным феодалам и не мог похвастать особым богатством, что неудивительно, учитывая жалкое состояние замка и нахождение в самой глуши. Хотя кое-что мне перепало, в первую очередь золото, найденное в спальне барона. Его я полностью забрал себе, логично указав пытавшемуся протестовать Трентону, что ему остается весь замок, в котором, кстати, наверняка есть еще тайники. И второе, это родовой меч барона. Именно барона, а не его сыновей, чьи клинки пусть и выглядели неплохо, но оказались стандартным новоделом с наковальни современных кузнецов. А вот баронский клинок явно относился к старинным изделиям. Прямой полуторник, достаточно легкий для одной ладони, но в то же время позволявший брать себя обеими руками для мощных размашистых ударов. Классическая прямая гарда с чуть закругленными краями, вдоль лезвия гравировка, змея, обвивающая и грызущая меч, обвитый терновником, очень древний герб, возможно, одного из аристократических родов Старой Империи. Это было сокровище, которое нельзя было оставлять в руках малограмотных крестьян. Дураки вполне могли отправить на переплавку или совершить еще какую-нибудь глупость. Меч был произведением искусства, пришедшим из старых времен. Кощунство оставлять его в захолустье. Не знаю, сам ли барон был выходцем из старинной семьи, или где-то нашел клинок, в любом случае, теперь он сменил хозяина. К тому же, он пригодится, если в самом деле займусь изучением боя на мечах. Не дрова же им рубить, пробормотал я, погладив притороченный к седлу клинок. Между тем замок скрылся за горизонтом, было раннее утро, лошадь шла неспешно, легко неся всадника и переметные сумки с немногочисленными вещами. Погода отличная, небо высокое, голубое, с редкими перистыми облачками, температура комфортная, идеальная для ранней осени. Можно расслабиться, ни о чем не думать, покачиваясь в седле. Но внутренние установки адепта марша Ак не позволяли просто так наслаждаться приятной дорогой. Не терпящие слабости философское учение подталкивало к тренировкам в телесных и магических формах. Нет предела совершенства, есть только лень и нежелание возвыситься над собой. Тихо сами проговорили слова губы, складываясь в усмешку. Забавно, но наследие Гахорку Эльяс Аджари проникло так глубоко, что стало сутью изменившейся личности. И превзойти вчерашнюю версию себя, став идеалом себя нынешнего, превратилось в неизменную привычку. Теперь по-другому я просто не мог, насколько глубоко въелись установки адепта старинного пути духа. Не сопротивляясь и подчиняясь внутренним устремлениям, я прямо на ходу начал отрабатывать применение заклинаний, поочередно коготь, пламя, туман, не отвлекаясь, четко и методично, стараясь сделать использование чар второй натурой, когда магия становится неотъемлемой частью тебя, как дыхание, чтобы когда придет время, пускать в ход чары не задумываясь, превратив это в инстинкт, не требующий вмешательства разума, как мышечная память, когда повторение одного и того же действия запоминается и производится в дальнейшем автоматически, но на энергетическом уровне с использованием сумеречного круга, горящего перед мысленным взором лиловым огнем, и падали на землю срезанные сотканным из теней когтем ветки деревьев, и горели фиолетовым пламенем придорожные кустарники, и возникал и опадал белый молочный туман, раз за разом, чередуясь между собой, пока шло заполнение одного знака другим. Я так сосредоточился, что не сразу заметил, как дорога изменилась. Вместо привычной грунтовки появилась насыпь, выложенная каменными булыжниками, отполированными дождем и ветрами. Ступив на новое покрытие, лошадь пошла чуть быстрее. Раздался топот копыта камень. Я свесился с седла, изучая поверхность. Не асфальтированное шоссе, но и не продавленное телегами колея. Старый имперский тракт, похоже. А вот и верстовой столб. У вытянутой гранитной стелы я придержал лошадь, изучая выбитые в камне письмена. Действительно имперский, точнее, как его сейчас называют, общий. Если верить тексту, то до ближайшего города чуть меньше 30 лиг. Путем нехитрых вычислений можно прикинуть, что дорога займет 4-5 дней. Неплохо. В принципе, пока никуда не спешу. Однако произошло непредвиденное. Через пару лиг идеальная дорога оборвалась на краю крутого оврага. Судя по торчащим остаткам каменных свай на дне, когда-то здесь проходил мост. Не исключено, что внизу бежала река. Но все закончилось, река пересохла, а мост не выдержал испытания временем. Черт, я ругнулся, глядя на продолжение тракта на другой стороне. Прямая, уходящая вдаль полоса манила ровной поверхностью и легкостью путешествия. Но придется свернуть. Лезть на дно оврага, рискуя переломать ноги лошади, будет глупостью. Следующие несколько часов прошли в попытке найти объездной путь. К сожалению, внятного прохода не обнаружилось. Везде либо крутой склон, либо провалы и ямы, где даже человеку опасно ступать. Плюнув, поехал дальше, больше не надеясь вернуться к выложенному камнем имперскому тракту. Вскоре время перевалило за полдень, пришла пора остановки на обед. Но неожиданно на одном из холмов показалось строение. Старое, обветшалое, чем ближе оно становилось, тем страннее выглядело в глазах человека 21 века. Клянусь всеми богами, эта штука напоминала радарную станцию, какой она могла бы быть, если бы ее придумывали в эпоху средневековья и развитой магии. Приземистая башня с широким основанием, наверху решетчатая полусфера из металла, видно, что проржавело и частично обрушилось. Но самое поразительное, вокруг колыхались остатки энергетической матрицы, видные в магическом взоре. Они накрывали строение зонтиком, слегка подрагивали и иногда пропадали. Видимо, накопители находились на последнем издыхании. Благодаря памяти Гахора я знал, что подобные механизмы оснащались крупными кристаллами, мощными источниками магической энергии. Каким конкретно целям служила эта конструкция, я понятия не имел. Коллегия имперских магов тщательно хранила свои секреты, вспомнить хотя бы зиккураты и сеть порталов для пространственных перемещений, и не подпускала к информации о проектах всех подряд. Даже будучи членом коллегии, Гахор не был в курсе всех проводимых экспериментов. «Надеюсь, она не окажется гигантской микроволновкой», – проворчал я, натягивая повод и поворачивая в сторону странной постройки. Близость нахождения, которой к старому имперскому тракту явно не являлась случайной. По хорошей дороге удобно подвозить строительные материалы и ресурсы. Интересно, что внутри. Судя по слабой активности, механизм не полностью сдох, а значит, можно найти что-нибудь ценное, как минимум, имеющее отношение к магии. Тем временем местность вновь изменилась, начался подъем, пошел щебень, вперемешку с травой и отдельные валуны. Из-за одного из них и выступил незнакомец, преграждая путь. В руках он держал арбалет. Я инстинктивно натянули поводья, заставляя лошадь остановиться. Быстро просканировал окрестности, убедившись, что разбойник один, мысленно чертыхнулся. Он весьма грамотно выбрал дистанцию, достаточно далеко, чтобы не попасть под удар когтя или фаербола, но достаточно близко, чтобы не промахнуться по всаднику. С прищуром уставился на неожиданное препятствие. Худощав, подтянут, одет в зеленое и коричневое, в котором так удобно скрываться в лесу. На сгибе локтя арбалет. Наконечник болта смотрит мне прямо в грудь. Поза напряжена, взгляд с прищуром, готов стрелять в любой миг. Поняв, что магии не достать, пришлось изображать миролюбие. «Полагаю, тебе нужно золото?» – спросил я, мысленно прикидывая возможность поднять коня на дыбы и скатиться вниз, укрывшись за другим валуном. Не идеальный план, но с небольшой гарантией на успех. Куда лучше бездействия. «Долго же я за тобой гонялся?» – непонятно ответил незнакомец. Я удивленно приподнял бровь. «Мы знакомы, встречались раньше», – вновь пригляделся, пытаясь вспомнить. «Ничем не примечательное лицо, увидишь в толпе, не запомнишь. Не вздумай пустить в ход свои трюки. Я знаю, что ты заклинатель. Видел круги пентаграмм. Усиление да», — продолжил он. «А вот это уже плохо. Разбойник в курсе, против кого вышел, и не испугался. Да и разбойник ли, что еще интереснее, видел круги пентаграмм, понял, что речь шла об усилении заклинаний. Значит, разбирается в магии, тогда совсем хреново, такого обмануть не получится. К тому же назвал не колдуном, как все местные, выбрал старинное название из имперских времен, а это уже кое о чем говорило. Бросай сумки на землю, и тут же без перехода. Где камень душ? Какой еще к черту камень?» Начал я и резко замолк. Проклятый Сандар с его записками. Именно там упоминалось это название, камень душ. С его помощью молодой заклинатель собирался пленить сущность из разрушенного имперского форта, заставив служить себе источником новых знаний. Я даже нашел этот камень в вещах погибшего мага, антрацитовый черный кристалл продолговатой формы, но так и не понял, как им пользоваться. Незнакомец чуть обернулся назад, нервно облизав губы. «Быстро сумки на землю!» — вновь скомандовал он. «Ты хочешь камень душ? Хорошо, я отдам, не волнуйся», — я развел руками, демонстрируя, что они пусты. Какого черта он смотрит назад, ждет подкрепления, но тогда почему нервничает? Видишь, уже бросаю, я и в самом деле сбросил переметные сумки, желая выиграть время. Хорошо, теперь назад, разбойник повел арбалетом. Пришлось подчиниться, лучше не провоцировать, уворачиваться от арбалетных болтов пока не умею. Все, отхожу. Закончить не дали, в воздухе свистнула непонятно откуда выпущенная стрела, и незнакомец со стоном рухнул на подогнувшемся колене. Из правой бедра торчала стрела с оперением. В ситуацию вмешалась третья сторона. Подельники разбойника или нет, непонятно, но явно недобропорядочные граждане, случайно забредшие в эту глушь. Я скатился с лошади, длинным кувырком уйдя за ближайший валун, как и планировал, мельком отметив, как еще несколько стрел ударили в землю рядом. По моему лицу скользнула жесткая усмешка. Меня пытались ограбить, но на грабителя напали другие грабители. Судьба не лишена иронии. Что же, похоже, придется отбиваться от всех. Глава 2. Нильс ругнулся, штанина набухла, кровь шла не переставая. Торчащая из бедра стрела вызывала жуткую боль. Наконечник пробил кость, застряв в мягких тканях. Чтобы вытащить, придется проталкивать с другой стороны, надавливая на древко. Проклятие. Однажды его ранили, но в тот раз стрела прошла по касательной, сейчас все оказалось серьезней. Ему приходилось видеть, как у раненых вытаскивали стрелы. Энтузиазма это не прибавляло. «Эй, вы, а ну вылазьте сюда!» — крикнул кто-то с вершины холма, на котором стояла башня. «Ну да, уже бегу!» — процедил Нильс и скрипнул зубами, в первую очередь злясь на собственную торопливость. Ведь знал, что в старых руинах времен империи засели какие-то придурки. Не предполагал, а точно знал, потому что успел обогнать цель, выискивая подходящее место для засады. Но подумал, что это не помешает. Судя по возне, обитатели башни были заняты своими делами. Скорее всего, пытались отодрать последнее, что осталось в древнем сооружении. Нильс даже подумал подождать и выбрать другое место, но маг упрямо двигался к дурацкой башне, а значит, встреча с местными болванами была неизбежна. Он не знал точно, чем закончится стычка между заклинателем и мародерами заброшенных имперских укрытий, учитывая увиденное в деревне и замке, скорее всего, смертью большей части банды, но рисковать не мог. Любая случайность и драгоценный приз, за которым Нильс гонялся уже не одну неделю, мог попасть в руки грязного сброда, даже не представлявшего, какое они могли получить сокровище. Да, он не мог рисковать, надеясь на мастерство заклинателя, поэтому решил действовать сам, и просчитался. Похоже, проклятые разбойники оказались вовсе не такими простофилями, какими он представлял, и заранее выставили дозорного, следить за подходами к башне. Дальше дело истории. Увидев всадника, наблюдатель предупредил своих, те подобрались к месту засады, и не разбираясь обстреляли обоих. И теперь Нильс ранен, заклинатель не пойми где, а крики кретинов становятся громче. «Эй, вы, мы видим вас, если не выйдете, всех убьем», пронеслось над склоном. «А до этого вы что пытались сделать?» Ядовито подумал Нильс и оторвал край рубахи для перевязки. Подумал и стянул ремень, перехватывая бедро. Зубами зажал рукоять ножа, чтобы было не так больно. Отломанная половинка стрелы с оперением отлетела в сторону. Мозолистые пальцы сжали древко. Еще секунда, чтобы решиться. Резко надавить. Из горла вырвался стон, приглушенный зажатой рукоятью ножа, в которую с дикой силой вонзились зубы. Боль оказалась столь сильна, что из глаз брызнули слезы. Но Нильс продолжал упрямо давить. Наконечник медленно и неохотно показался из плоти. «Чтоб вас всех, ублюдки!» – прошептал следопыт, быстрыми движениями доставая из небольшого мешочка сероватый порошок, тут же посыпая поверх раны. Нильс взвыл. Ногу обожгло, словно опустили в костер. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Он бил кулаком по земле, не обращая внимания на появляющиеся ссадины. Боль оказалась слишком большой, но все рано или поздно заканчивается, затихла и рана, порошок сработал, заморозив кровоточащее отверстие в бедре, осталось перевязать. Это заняло еще несколько томительно долгих секунд. Потом он сам не мог сказать точно, что заставило его поднять голову, может, подсознание заметило едва заметный шум шагов, может, нос уловил запах давно немытого тела. Но когда из-за края валуна показался мужик с вознесенным над головой уродливым тесаком, он был готов. Тихо тренькнул арбалет. Лицо разбойника приняло удивленное выражение. Скосил глаза и увидел, как в груди вырос болт. «Что?» — попытался сказать мертвец, но вместо этого, как и положено мертвецу, рухнул назад. «Придурок!» — ругнулся Нильс и потянулся за вторым болтом. Следовало поторопиться, кто знает, сколько еще приятелей дохлого кретина на подходе к его убежищу. Интересно, как там заклинатель? Судя по увиденному в деревне и замке, а до этого в придорожной корчме, убивать он умел и делал это не колеблясь. Если мародеры не поняли, с кем столкнулись, а так скорее всего и есть, то у них серьезные проблемы. Потому что главное, на что надеялся Нильс, устраивая засаду, дистанция между собой и целью, чтобы заклятия не достали бедного следопыта, желавшего всего лишь подзаработать. Отдал бы камень и катился куда подальше, я ведь даже его убивать не хотел, пробормотал Нильс, жестко стягивая повязку на бедре. Тут он слукавил, убивать или не убивать заклинателя он до конца не решил, понимая, что тот может броситься в погоню, но в то же время знал, что если идти на дело с убийством в уме, то цель может это почуять. Хорошие маги всегда это замечали, обладая высокой чувствительностью по сравнению с обычными людьми. И тогда делу конец. Какой смысл отдавать добычу, зная, что за ней последует арбалетный болт? Эй, заснули там? Раз не хотите выходить, то мы сами к вам придем, но тогда не в защите, умирать будете страшно, разлетелся в воздухе зычный глаз. Какие же все-таки придурки? Только дурак поверит разбойникам. Неужели надеются, что они с заклинателем сдадутся? Стоило об этом подумать, как неожиданно прозвучал голос. «Хорошо, я сдаюсь, я не буду сопротивляться». Нильс изумленно замер, опознав мага, но в следующую секунду понял, что голос слишком спокоен для того, кто собирается отдать себя в руки лихих людишек. Даже последний конюх из купеческого каравана знал, на что способна эта публика, и до последнего сопротивлялся. «Выходи, не заставляй идти за тобой», — грозно крикнул один из бандитов. Точнее думал, что грозно. Лично Нильс больше испугался спокойного голоса мага, тот явно что-то задумал. «Не могу, я подвернул ногу», — жалостливо донеслось из-за крупного валуна, куда заклинатель нырнул, когда начали сыпаться стрелы. В этот раз он понял, что нужно подыграть, изобразив испуганного маленького человека, готового сложить руки, лишь бы не сопротивляться судьбе в лице страшных разбойников. Нильс не знал, как у него это получилось, но даже он представил сжавшегося испуганного слабака, желавшего одного, лишь бы все поскорее закончилось. Ему приходилось видеть подобное поведение, и как оказалось разбойникам тоже, послышался радостный гогот. Они уже предвкушали, как будут безнаказанно издеваться над трусом, а тот в ответ лишь заискивающе улыбаться. Дебилы, Нильсу захотелось сплюнуть. Насколько была примитивна ловушка, настолько же она оказалась действенной. Заклинателю оставалось просто подождать, пока стадо баранов послушно придет на бойню, полностью уверенное, что ситуация под контролем. Даже жаль их, это было настолько очевидно, что следопыт рассмеялся с горечью, потому что понимал, что следующим будет он. Этот гахор показал себя жестким и хладнокровным ублюдком, готовым пускать в ход боевую магию без малейших сомнений. Оставалось лишь посочувствовать бандитам и соображать, как побыстрее свалить отсюда, пока маг развлекается с придорожным отребьем. Нильс попытался приподняться и замер, из-за валунов прилетел дикий вопль. «А-а-а-а!» Следопыт вздрогнул. Он видел трупы с жуткими ранами, оставшимися после боевых заклинаний, и примерно представлял, что там сейчас происходит. Бандитов жгут, режут, накрывают белой хмарью, и все это магией, без участия рук. Иногда ему казалось, что боги совершили ошибку, способствовав появлению магов, потому что нельзя давать смертным такое могущество. «А-а-а! Мои глаза! Мои глаза!» Вопли не утихали. Методично и хладнокровно колдун истреблял разбойников, пользуясь своим преимуществом. Бандиты не сразу сообразили, на кого наткнулись, а когда поняли, стало поздно. «Туда придуркам и дорога», — пробормотал Нильс и, наконец поднявшись, захромал в сторону, где оставил лошадь. Это было в низине, в небольшой выемке между холмами, до нее пару сотен шагов. Если разбойники окажутся расторопными, возможно, заклинателю придется за ними побегать, добивая выживших. После он может отвлечься на башню, куда изначально держал путь. Там наверняка остались еще бандиты, и у Нильса останется достаточно времени, чтобы скрыться. В этот момент он уже забыл о камне душ, о желании разбогатеть, и мог думать лишь о том, как свалить отсюда подальше и спасти свою жизнь. У него был шанс завладеть добычей, но он его провалил, точнее ему помешали, Но это уже не важно. Главное, уметь смириться с поражением и идти дальше. В противном случае, есть риск лишиться головы, а у него она одна, и ни один камень душ, сколько бы золота за него ни предлагали, не стоил жизни бедного следопыта. Так что плевать, будут и другие возможности. Далеко собрался, над головой раздался голос с тем самым пугающим размеренным спокойствием, которое ранее вызвало непроизвольную дрожь. Нильс медленно обернулся. На плоском валуне стояла фигура в плаще, из-под надвинутого капюшона тусклым лиловым светились глаза. Следопыт сглотнул. Он знал, что означало такое мерцание. Заклинатель только что активно применял чары, и до сих пор находился, что называется, в боевом режиме. А значит, бежать бесполезно, как и вскидывать смотрящий в землю арбалет. «Я всего лишь хотел забрать камень душ», — тихо произнес Нильс, понимая, что оправдания прозвучат глупо. Мало ли кто что хотел, главное результат, к чему в конечном итоге пришла ситуация. Гахор был хозяином положения, в его руках находилась жизнь Нильса. Стало тоскливо, умирать не хотелось, не возникало сомнений, что заклинатель его убьет, и за попытку ограбления, и за то, что слишком много знал, проследив путь от старого заброшенного имперского форта, где началась вся история. Проклятие, проклятие, проклятие, а ведь так хорошо все начиналось, сколько было надежд. Вспомнился Рок, если бы этот придурок со своими головорезами подождал и не поторопился с засадой в лесу, то все могло закончиться иначе. Но судьба не знает сослагательных наклонений, она наказывает за каждый поступок, и всегда, жестко. «Ты совершил ошибку, и теперь заплатишь за это», — ровным тоном произнес маг и отвел руку в сторону. Над ладонью зажегся фиолетовый огонь, заплясал, принимая форму шара. Даже в свете яркого дня, фиолетовые отсветы колдовского огня вызвали безотчетный ужас. Разум живо нарисовал, как лиловое пламя будет жечь слабую человеческую плоть, оставляя после себя уродливые черные проплешины. Нильс видел убитых при помощи этого заклинания и не желал оказаться на их месте. «Подожди, я могу помочь», — воскликнул он в отчаянной надежде, «если не спасти жизнь, то хотя бы оттянуть на пару мгновений страшный конец, который уже замаячил перед глазами». «Помощь? В чем?» — колдун, казалось, удивился, но голова в капюшоне качнулась, словно предлагая продолжить. «Ты ведь давно не был в освоенных землях, так ведь? Я помогу освоиться, у меня есть связи среди торговцев, могу достать, что угодно. Редкие ингредиенты. Тебе ведь нужны ингредиенты для дальнейшего усиления заклятий, я помогу достать. И за много меньшую цену», — Нильс говорил взахлеб, понимая, что секунда промедления принесет смерть, и выдавал все, не особо следя за тем, что говорит, в первую очередь пытаясь заинтересовать мага, любым, чтобы отсрочить гибель и заставить потушить проклятый огненный шар. И это сработало. Колдун задумался. «Я задумчиво смотрел на человека с арбалетом и прикидывал, чем он может пригодиться. Идея свести с продавцами редких компонентов для ритуалов выглядела заманчивой. Как ни посмотри, она или моя в свое время наткнулся случайно. Далеко не в каждом городе есть торговец древностями, хорошо знающий свое дело, а главное, имеющий нужный ассортимент. К тому же не факт, что вместо нужного реагента тебе не подсунут подделку, что потом повлияет на проводимый обряд. Этот же, судя по всему, знает, о чем говорит. Вспомнить хотя бы о камне душ, такое в первый попавшийся ломбард не сдашь. Во-первых, цены не дадут, во-вторых, просто не поймут, что предлагается на продажу. Нужно искать ценителей, готовых платить, а это непросто. К случайному скупщику краденого не подойдешь, нужен знающий что почем. Связи в таких кругах гарантирует понимание рынка магических услуг, что, где, у кого можно купить, а к кому лучше не соваться. Рискованно, еще бы, этот молодчик наставил на меня арбалет и был готов продырявить болтом, лишь бы получить желаемое. И ставлю золотой против медика, при любой возможности обязательно попробует повторить, скрывшись с добычей. Кстати, о ней, интересно все же, что такое камень души, для чего он нужен. Сандар писал, что собирался с его помощью пленить тень, но означает ли это, что артефакт предназначенный для чего-то другого? Догадки мелькали, учитывая название, но хотелось услышать подтверждение. Что такое камень душ? Человек замер, косясь на сгусток фиолетового огня на моей ладони, словно боясь, что после неправильного ответа тот полетит в него. Правильно опасался. Если попробует соврать, прикончу, чтобы не оставлять за спиной лживого ублюдка. Незнакомец нервно облизал губы и быстро заговорил, словно боясь опоздать. Точно не знаю, но говорят, что это с его помощью можно продлить себе жизнь. Я нахмурился. Продлить жизнь? Честно говоря, не совсем на такое рассчитывал. В каком смысле продлить жизнь? Уточнил я. Парень пожал плечами, задержка в нависшей над головой смертью приободрила. Не стали убивать сразу, может удастся отбрехаться. Это четко читалось в мимике лица и движениях тела. Говорю же, подробностей не знаю, но знающие люди утверждали, что камень умеет намного больше, чем известно, и одна из функций – дарить лишние годы. Я прищурился, обдумывав услышанное. Скорее всего, не дарить, а передавать, перед этим забирая у другого живого существа. Теперь понятно, откуда такое название. Камень забирал души, трансформировал их в жизненную энергию и питал стареющий организм хозяина. Не исключено, что обладал и другими свойствами. Например, мог служить темницей для захваченной сущности. Вспомнить записи Сандара, он собирался пленить тень, а не просто расщепить ее на питательную энергию. «Полезная информация», — признал я. Пленник скривился, судя по виду, будь его воля, он бы приберег сведения на более крайний случай. Но выбирать не приходилось, либо говорить, либо получить фаерболом в лицо. «Хорошо, считай, ты меня убедил», — я сжал пальцы в кулак, сминая сгусток лилового пламени. Шар мигнул и втянулся под кожу, пробежав по венам сиреневыми змейками. Полезный прием, оказывающий ошеломляющий эффект на стороннего зрителя. Но незнакомец удивил, не поведя даже бровью, будто такое наблюдал не раз. Значит, действительно не понаслышке знаком с магией, это может оказаться полезным. Оружие есть? В ответ выразительный взгляд. Правильно, как в таких местах без оружия. Выкладывай на землю. Рядом с брошенным ранее арбалетом выросла небольшая кучка холодного оружия. В основном ножи, но сколько их было? Целых 5 штук. Забавно, но ни меча, ни топора нет. Не любишь таскать тяжелые штуки, хмыкнул я. Он понял, на что намекаю, пожал плечами. Хотя интуиция подсказывала, что если припрет, пару трюков обращения с клинком незнакомец покажет. Не люблю привлекать к себе внимание большими железяками, все же пояснил он. Я усмехнулся, велел. Повернись спиной, заведи руки назад. Связав, я толкнул пленника в плечо. Вперед, к башне. Но там же, возразил он, уже разбежались, успокоил я, и подталкивая пленника направился вверх по склону. Глава 3. Сооружение имело форму приземистой башни, с широким основанием, сужаясь кверху. Вход один, узкий проход, будто вырубленный в каменной кладке. Дверей нет, должно быть, сгнили за прошедшие века. Внутри пространство разделено на 3 яруса этажа. Перекрытия местами обрушились, перегородки, разделяющие на отдельные помещения, тоже. В центре сквозное отверстие, идущее снизу вверх. Если встать, можно увидеть на крыше решетчатую конструкцию. Последняя тоже не пережила столетия, частично разрушена, почти везде проржавела. Интересно, что за металл, или скорее сплав, то, что непростой видно, иначе давно бы обратился в прах. Но даже укрепление алхимическими добавками не помогло сдержать влияние времени. Все-таки с падения Старой Империи прошло больше 1500 лет. Любопытно, какие сигналы здесь ловили. Или не сигналы, и дело в другом. Это явно имперская постройка. Их стиль, крупные каменные блоки, массивность и основательность, такое ни с чем не перепутать. Форт, где я появился, выстроен в похожей манере. Лагерь мародеров нашелся на первом этаже. Судя по вороху вещей, находились они здесь долго. Только непонятно, чем занимались. Собирали металлолом, увидев груду элементов конструкции, я усмехнулся. Повеяло чем-то родным. Стало смешно, хотя здесь с металлом дела обстояли хуже. Особенно в сельской местности, где инструменты часто делали из плохого железа, заменяя и выправляя каждый сезон. «Сиди здесь, не вздумай дергаться», придерживая пленника за плечо, я надавил стопой на заднюю часть его ног, заставляя встать на колени. Сделал шаг, оглядываясь, чувствуя, как энергетика башни медленно проникает в тело. Несмотря на разрушение, когда-то тут гуляли мощные силы, и это до сих пор ощущалось. Наверное, здесь хорошо проводить магические ритуалы, а вот обелиска тонких путей нет. Это заставило задуматься. Значит, не форпост, который в обязательном порядке оснащался подобными механизмами. Видимо, и правда какой-то экспериментальный объект. Полазить бы в архивах коллегии, выяснить, для чего предназначался. Хотя наверняка там много всего интересного, Не только про эту постройку. На первом этаже пол в центре выложен пентаграммой. Наполовину засыпано грязью и мусором, но рисунок угадывается прямо над проломом, ведущим на крышу, где установлена решетчатая конструкция. Явно не случайное совпадение. Фокусировка идущей снизу вверх энергии, переток от пентаграммы к конструкции, или наоборот, прием приходящих сверху электрических разрядов, скажем, для подпитки накопителей. Кстати, в полу выемки расположены в строгом порядке. В них удобно вставлять кристаллы. Сейчас ничего нет, мародеры растащили, но раньше явно кристаллы присутствовали. «Оставь дикарям самолет и через день найдешь пустой остов», – пробормотал я, вспомнив эпизод из одного фильма. Послышалось шуршание, пленник елозил, пытаясь поудобнее устроиться. Я вспомнил, что даже не спросил, как зовут. «Имя?» Резко, как удар хлыста, прозвучал вопрос. Незнакомец вздрогнул. Он до сих пор оглядывался, не веря, что разбойники разбежались. В последнем я был уверен, потому что нагнал достаточно жути, чтобы бросить все и бежать сломя голову подальше от страшного колдуна. Когда на твоих глазах человеку, с которым ты с утра завтракал, насквозь прожигает грудь сгустком фиолетового пламени, поневоле испытаешь шок. Запах паленной человеческой плоти бьет в нос, в уши летят дикие крики. Куда ни кинь взгляд изувеченные магией тела, а колдун не останавливается, продолжает убивать с методичностью хорошо отлаженного механизма. И сердце не выдерживает, страх заполняет сознание, в панике ты бежишь, не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от страшного места. Я видел, как разбойники-мародеры разбегались. Окажись на моем месте кто-то другой, более понятный, вроде стражи, то скорее всего они сопротивлялись бы, защищая свое. Привычная сталь не вызывала ужас, ей можно противопоставить другую сталь. Но магия ошеломила, вызвала страх. Противостоять ей они не могли, поэтому бежали, бросив все. «Имя?» — повторил я, прибавив в голос жесткости. «Нильс?» — парень понял, что лучше не испытывать терпение пленителя. «Ты маг, откуда знаешь про усиление заклинаний? Сколько их у тебя в сумеречном круге?» По лицу пленника скользнула печальная усмешка. «Куда мне до сумеречного круга? У меня даже не полноценный дар, всего лишь высокая чувствительность». «Но ты много знаешь», — указал я. «Слишком много для обывателя». Он пожал плечами. Нахватался в свое время по верхам, когда еще верил, что смогу стать настоящим заклинателем. Понятно. Ситуация, когда амбиции не подкрепились возможностями. Но за старание можно похвалить. Не всякий будет пытаться, зная, что шансы на успех невелики. У парня, похоже, не развита энергетическая матрица для формирования первой основы любых заклинаний, сумеречного круга. Слишком низкий порог резерва наполнения оболочки. В книгах Гахора указывалось, что данный недостаток можно преодолеть, расширив резерв внутренней энергетики. Такие процедуры проводили кандидатам в коллегию, когда потенциал будущего мага признавался достойным внедряемым изменениям. Но делали это редко. Слишком велик риск летального исхода. «Значит, всю жизнь мечтал стать магом», — задумчиво проронил я. «Что ж, похвальное желание. Но почему не пошел до конца?» Нильс вскинул голову, в глазах недоумение. «В каком смысле?» — не понял он. Я коротко рассказал о нужных ритуалах, повышающих магический потенциал. Слушал он внимательно, жадно ловя каждое слово. После этого сказал: «Слухи про это ходят давно, особенно среди тех, кому не повезло родиться с полноценным магическим даром, но в каждом свитке и книге описания нужного ритуала всегда разные. Никто не знает, какой именно нужно применить». С моей стороны последовал понимающий кивок. «Может быть так, что за 5 веков нашлись ушлые ребятки, подделавшие свитки и продававшие их легковерным простофилям, желающим обрести магическое могущество?» «Конечно, без всяких сомнений. Подобные мечты могут увлечь, застилая глаза, заставляя не обращать внимания на нестыковки, которые наверняка есть, и знающие люди подмечали их, используя в своих целях, изготавливая фальшивые трактаты, где описаны правильные ритуалы». Ложь ширилась, и вскоре стало непонятно, где подлинник, а где подделка. И даже самые недалекие забросили это дело, понимая, что фальшивка может убить. Кстати, в настоящем ритуале процент выживших тоже колебался в промежутке от 30 до 70%. Слишком глубокое воздействие оказывалось на организм, внутренняя энергетика полностью перестраивалась, неся риск смертельного исхода. «У меня есть оригинал», — сказал я, — сказал тем будничным тоном, каким говорят о пустяках. Нильс вскинулся, в глазах вспыхнула безумная надежда, но тут же погасла. Вспомнила о камне душ, о засаде, а главное о наставленном на меня арбалете. Такое не принято прощать. Что, неужели не интересно? Хотите поманить даром, а потом обмануть? Глухо откликнулся парень. Знаем, проходили. Почему обмануть? Если заслужишь, по-настоящему заслужишь, то расскажу, что делать, опишу в подробностях весь процесс. Хотя сразу предупреждаю, это смертельно опасно и далеко не каждый получал на выходе то, что хотел. Многие умирали, я помедлил. По крайней мере так было при приеме в коллегию. Коллегию имперских магов, удивился Нильс. Ее же давно нет, он запнулся. То есть коллегия есть, но это уже давно не та коллегия, что была во времена Старой Империи, верно. Но записки из той эпохи остались, как и книги. Думаю, кое-кто до сих пор хранит описание настоящего ритуала усиления магических способностей, но не раскрывает это, не желая плодить конкурентов. По моему лицу скользнула усмешка, я взглянул пленнику в глаза и спросил, или ты бы поступил по-другому, раздал знания всем желающим, и готовые сорваться проклятие в адрес тех, кто скрывал остатки истинных знаний, замерли на устах пленника. Лицо приняло задумчивое выражение, медленно переходящее в понимание. Соображает. Теперь понял, спорю на что угодно, когда ты обращался к своим знакомым в поисках записи о ритуале, многие отрицательно качали головами, или пытались втюхать фальшивку. При этом где-нибудь в задней комнате на пыльной полке у них хранился фолиант с подробным описанием нужной процедуры. Это он тоже понимал, человеческую жадность и нежелание делиться знаниями даже с хорошими знакомыми. А со мной вы, значит, поделитесь. Просто так, криво усмехнулся следопыт. Я поморщился, но сказал, поделюсь. Во-первых, потому что мне это ничего не будет стоить. Вряд ли ты сможешь стать мне конкурентом. А если и станешь, то это даже в плюс для развития магии, которая, если ты не заметил, находится в глубоком упадке. Я скрестил руки на груди. Ну а во-вторых, я отдаем тебе записи не просто так. Придется отработать подарок. Пленник взглянул из-под лобья. Он все еще стоял на коленях, со связанными за спиной руками, и не мог двигаться без разрешения. Не бойтесь, что обману и сбегу. Угрюмо выдохнул он. Даже не сомневался, что услышу нечто подобное. Не думай, что все будет просто. В одиночку ритуал не провести, нужен как минимум один сильный заклинатель для направления изменений. Именно поэтому его практиковали только в коллегии магов. Один не справишься, размеренным тоном пояснил я, заставив Нильс сникнуть. Вряд ли у него имелись друзья или знакомые, достаточно разбирающиеся в магических обрядах, чтобы провести требуемый ритуал. А если и были, то он не мог им доверять на 100%, понимая, какое сокровище передаст в их руки. «Какие у меня гарантии, что вы не обманете?» — глухо спросил парень, вновь поднимая взгляд. «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул я. «Наше знакомство началось не слишком хорошо», — последовал выразительный взгляд, намекающий на наставленный арбалет. В ответ мрачный кивок. «Однако», — продолжил я человек не злопамятный. В конечном счете у тебя имелись причины испытывать ко мне негативные чувства. Я бы сам злился, если бы пришлось проделать такой путь за вещью, которую считал практически своей. В глазах парня недоверие, высказанное понимание не принято всерьез. Другого не ожидал. Трудно убедить того, кто привык везде видеть подвох. Забавно, но я тоже ему не доверял. На самом деле все просто, если отвлечься от обстоятельств, предшествующих нашему знакомству. Мы заключим стандартную сделку. Ты помогаешь мне, ну скажем в течение 30 дней или до того, как доберемся до Асгарада, до порта Пяти морей, перебил меня изумленный Нильс. Зачем вам туда? Я молча посмотрел на него, взяв паузу, пока лицо парня не приняло выражение готовности внимательно слушать. Во-первых, не перебивай, а во-вторых, это одна из возможных целей путешествия к побережью. Я еще не выбрал, куда именно хочу, но Асгард – один из потенциальных вариантов. Когда-то давно, еще будучи живым человеком, Гахор Куэлли Асаджар посетил этот город. Почему бы не повторить это, приехав туда в обличье изменившейся личности? «И вы мне поможете провести ритуал?» – спросил Нильс. По моим губам скользнула усмешка. «А вот это уже придется заслужить. Одно дело отдать копию описания ритуала, и совсем другое – помощь в его проведении. Время есть, думаю, сможешь дать или сообщить такое, ради чего я рискну встать вместе с тобой в круг пентаграммы». В этот раз молчание длилось дольше. Следопыт серьезно обдумывал предложение. В альтернативу быстрой казни он уже не верил, что совершенно зря. Идея по-быстрому избавиться от наглеца, пытавшегося меня ограбить, не уходила полностью, став мыслью, отправленной про запас, то есть никаких гарантий, задумчиво проронил Нильс, словно рассуждая сам с собой. Только слово, что все так и будет. Да, но ты должен понимать, что такие как я, словами не разбрасываемся. Следопыт ответил долгим взглядом, но не выдержав, отвел в сторону. Хотелось бы, конечно, что-нибудь более убедительное, пробормотал он. Я рассмеялся. А ты наглец, забыл, что твоя жизнь в моих руках. Или думаешь, мы торгуемся? Я наклонился чуть вперед, позволив капюшону полностью скрыть лицо. Все очень просто, парень. Я ставлю условия, ты либо соглашаешься, либо нет. Голос прозвучал шелестом опавшей листвы. Нильс вздрогнул. Вкупе с наброшенным на голову капюшоном сцена выглядела зловеще. Но имей в виду, продолжил я, если ты соглашаешься, то соглашаешься без условий. А если предашь, на вытянутой вперед ладони зажегся шарик лилового пламени. Скажем так, умирать ты будешь очень долго. Пленник сглотнул, не отводя зачарованных глаз от сгустка колдовского огня. Так мы договорились. Последовал судорожный кивок. Не знаю, насколько искренний, но выглядело правдиво. Твои ножи и арбалет пока останутся снаружи, сказал я, сделав знак повернуться спиной. Резкий удар кинжалом и перерезанная веревка опала на землю двумя обрывками. Не вздумай делать глупости, предупредил я. Помни о призе в конце пути. Полагаю, предательство со стороны пленника пока можно не ждать. По крайней мере, в ближайшее время. За шанс стать, если не полноценным магом, то хотя бы приблизиться к этому, он на многое пойдет. Главное не перегнуть палку и не требовать невыполнимого. Нильс медленно, не делая резких движений, поднялся на ноги, потер запястья и кивнул на лагерь разбойников на первом этаже башни, где в окружении вещей тихо тлело кострище. Едва заметный дымок поднимался вверх, устремляясь в отверстие, ведущее на верхние этажи и дальше к ржавой решетчатой конструкции, сквозь которой проглядывало голубое небо. «Вы уверен, что они не вернутся?» «А ты бы вернулся?» — задал риторический вопрос я и добавил. «Не волнуйся, как минимум время до завтра есть. Потом беглецы опомнятся, придут в себя, начнут соображать. Скорее всего, пошлют одиночного разведчика, посмотреть издалека, что происходит. Но нас к этому моменту уже здесь не будет. Не хотите ночевать в башне, несмотря на то, что она дает хоть какое-то укрытие?» Слегка удивился Нильс. «Не хочу», — подтвердил я. «Понятия не имею, каким целям служила эта конструкция в прошлом, но энергетические остатки до сих пор видны в магическом фоне. Думаю, именно поэтому трава вокруг башни пожухла, а ниже по склону нормальная». Следопыт задумался, вспоминая наружный ландшафт. «Считаете, это сделала магия?» Он недоверчиво нахмурился. «Возможно, я уклонился от прямого ответа. Рассказывать про радиацию и другие вредные излучения не стал. Не поверит и не поймет. Но еще Гахор знал, что напитанные по максимуму высокоэнергетические конструкты способны оказывать негативный эффект на живую плоть. Я отступил на шаг, махнув рукой в сторону первого яруса этажа. Ладно, хватит болтать. Пойдем осмотримся. Может, найдем что-нибудь полезное. Думаете, после мародеров что-нибудь осталось? Наши сбежавшие друзья явно здесь были не первыми», — засомневался Нильс, но послушно ступил в указанном направлении, где начинался зал первого этажа, с выложенной по центру пентаграммой. «Скорее всего, нет», — признал я, — «но надо проверить. Вдруг они пропустили что-нибудь. Они могли не знать, куда смотреть». Следопыт недоверчиво скривил губы, но возражать не стал, и мы двинулись изучать заброшенное строение времен расцвета имперской эпохи. В конце концов, может, действительно удастся найти что-нибудь интересное. Глава 4. На импровизированной стоянке мародеров ничего особенного. Обычное барахло, грязное, вонючее, какое не тронешь рукой, без острой необходимости. Даже разбросанные бытовые мелочи, вроде потертого котелка, выглядели мерзко, словно его не мыли, а вылизывали, оставляя до следующего раза. Что такое гигиена, бандиты не знали. Даже у Нильса на лице отвращение. А когда подошли к дальней стене, оба одновременно поморщились. Следопыт не выдержал и сплюнул. Разбойники устроили внутри башни сортир. Грязные животные, хоть бы снаружи устроили выгребную яму, гадили, где жрали и спали. «Ублюдки», — проговорил Нильс, брезгливо оглядываясь. «Не поспоришь, ароматы вокруг соответствующие. Зрелище да нельзя мерзкое. подонки, буркнул я, как бы объясняя подобное поведение. Следопыт помедлил, покосился, кивнул. Если живешь, как свинья, то и будешь свиньей, против не возразишь. В одном месте ворох окровавленного тряпья. Я поворошил носком сапога, так и знал, смятая мужская и женская одежда, судя по разрезам и красным пятнам, снятая с трупов. Похоже, наши друзья промышляли не только сбором металла, задумчиво обронил я. А вот здесь на лице Нильса мелькнуло равнодушие. Деятельность на большой дороге вызывала у него большее понимание, чем привычка гадить в нескольких метрах от места сна и принятия пищи. Брезгливый, но не по части крови. Непонятно, хорошо или плохо. Думаю, в нашем случае все же хорошо. Получить в спутнике слюнтяя, падающего в обморок от вида крови, хуже, чем если станет морщить нос, уловив запах выгребной ямы. Здесь рисунок, указал следопыт, ткнув пальцем в центр зала. С моей стороны последовал неспешный кивок, выложенную цветным камнем пентаграмму я приметил в первую очередь. Она располагалась в стороне от лагеря разбойников, прямо под проломом, ведущим к верхним уровням, где виднелась ржавая металлическая конструкция с проглядывающими кусками чистого неба. Судя по идеально ровной форме, отверстие делали при строительстве изначально, оно не явилось следствием разрушений, как перекрытие и перегородки. Следовательно, пентаграмма и решетчатая антенна между собой связаны. Я задрал голову, взглянув на мир через колдовской взор. За исключением макушки с мерцающей полусферой, напоминающей формой изогнутый зонтик, то появляющийся, то пропадающий, никаких энергетических проявлений больше не было. Нет активности, указал я, и кивнув наверх пояснил, а там мерцает, и временами довольно сильно. Нильс поднял глаза, сквозь ярусы этажи изучая решетчатую конструкцию. Вряд ли он видел мерцание потоков энергии. Как думаете, для чего она предназначалась? Спросил он, имея в виду проржавевшую конструкцию. Понятия не имею, я пожал плечами. Может, какой-то экспериментальный образец. Имперская коллегия проводила много изысканий в области магии, но она продолжает работать, разве нет? Я быстро взглянул на следопыта. Похоже, чувствительность, о которой тот говорил, действительно имела место. Он не видел энергетическую полусферу с прорехами, но ощущал ее присутствие. Любопытно. Впрочем, может и видел, но не так четко, как я, или не хотел говорить. «Сейчас меня больше интересует пентаграмма на полу», — сказал я и велел. «А ну-ка помоги». Мы начали очищать выложенное камнем изображение, и чем яснее проступал рисунок из-под грязи и мусора, тем больше приходило понимание, для чего его нанесли, да еще столь неординарным способом. «Это стандартная схема восьмилучевой звезды, заключенная в круг отрицания», — пробормотал я, когда пентаграмма показалась полностью. «Такие используют для фокусировки и концентрации исходящих потоков», проявил осведомленность Нильс, заслужив от меня одобрительный кивок. Впрочем, едва заметный из-за накинутого на голову капюшона, что не отменяло верности замечания. Парнишка соображает, не знаю, как насчет нахватался по верхам, но кое-какие знания после самостоятельной учебы у него остались. Часто подобные самоучки знают и умеют больше, чем те, кому вдалбливали знания в специализированных учебных заведениях. Главное, что она универсального типа, заметил я, задумчиво разглядывая каменное изображение огромной пентаграммы. В голове зародилась мысль, как использовать в своих целях столь полезный инструмент, да еще, где столь мощный, насыщенный магический фон. Здесь все буквально переполнены силой, это могло пригодиться. В конце концов, глупо упускать возможность, что сама плывет в руки. Пришлось отвлечься, иначе стал уже прикидывать имеющиеся в распоряжении ингредиенты, и какой с их помощью можно провести ритуал, какое заклятие усилить или изучить новое с нуля. В сумеречном круге оставалось два пустых слота, требовавших заполнения. Один точно пойдет на лечилку, восстановление от ран, а вот вариант для второго еще не подобран. Может сделать сейчас, время и место подходящие. Жаль, для целительского заклятия нет нужных компонентов, но вместо него можно выбрать другое. Я почесал подбородок, отрешенно разглядывая рисунок на полу и мысленно перебирая страницы книги основ. Ладно, пока отложим. Для начала нужно осмотреться. Пошли на второй этаж, велел я, кивнув следопыту идти чуть впереди. Оставлять его за спиной я не собирался. Нильс послушно зашагал в сторону лестницы, примыкающей к внутренней стене башни. Мы поднялись на второй ярус, и я хмыкнул, огромное пространство оказалось пустым. Вообще ничего, даже разрушенных перегородок. Похоже, так изначально задумывалось, проронил я, разглядывая просторный зал без каких-либо помещений. Ровная поверхность и сквозная дыра в полу, идущая с нижних уровней башни, могли сделать жилые помещения, пробормотал Нильс. Я усмехнулся, вспомнив о вредных излучениях. Сомневаюсь, что имперские маги здесь жили. Это исследовательский объект, здесь проводили эксперименты, скорее всего опасные для жизни. И только для этого возвели такую махину, не поверил следопыт. С моей стороны последовало неопределенное пожатие плеч. У старой империи было много ресурсов, они могли позволить себе строить сооружение невзирая на размер. Главное получить результат. Уверен, коллегия хорошо спонсировалась из казны. Нильс промолчал, продолжая разглядывать огромный пустой зал, где ничего не было. В его голове не умещалось, как кто-то может строить нечто подобное, тратя время и деньги, а потом не использовать это хотя бы по минимуму. Уверен, окажись он на месте имперских заклинателей, то сдавал бы пустующую башню между экспериментами под склад. Коммерческая жилка в характере нового знакомца присутствовала, что неудивительно, учитывая сферу деятельности. Находить и продавать редкие артефакты требует определенного склада ума. Пошли дальше. Мы поднялись на третий и последний этаж здания. Здесь наконец удалось найти кое-что интересное. Что это? Нахмурился Нильс. Недалеко от лестницы прямо на полу в беспорядке валялись продолговатые цилиндры-многогранники. Из неизвестного металла, очень тяжелые на вид, с отсутствующей стенкой сбоку. Похожи на контейнеры странной формы. В голове замелькали слова. Ячейки, соты, утопить стержни в пазы. Я резко остановился, встряхнул головой. Очередной флешбэк от Гахора, только оформленный в слова. Хорошо без видений, оставаться беззащитным, застывая на месте рядом со следопытом опасно. Смотрите, внутри что-то есть. Нильс перевернул один из цилиндров ногой. Они были сантиметров 40 в длину и весили много. Понадобилось усилие, чтобы сдвинуть один с места. Внутри и правда кое-что оказалось. Стержень в виде стеклянной трубки, вставленный вертикально. Внутри трубки натянута синяя проволока. В голове снова замелькали смутные образы. Рука сама потянулась, легко выдернув стеклянную полость из фиксирующих пазов, поднеся к глазам. Проволока внутри напоминала вольфрамовую нить, но имела насыщенно яркий синий цвет. «Синяя вода», – пробормотал я, словно узнавая предмет. Нильс навострил уши. «Что?» Ничего, рассказывать подробности работы имперских обелисков я не собирался, но факт интересный. Благодаря памяти Гахора я знал, что элемент, используемый в древних механизмах, как топливо, мог принимать разные формы, в том числе столь необычные. Проволока, не проволока вовсе, это что-то вроде проводника и одновременно накопителя. Правда, непонятно, каким целям служат цилиндры-контейнеры, но это уже не важно. Башня перестала выполнять изначальные функции. Все равно, что наткнуться на заброшенный военный объект времен советской эпохи с кучей шкафов, напичканных непонятным оборудованием, и не понимать, для чего это нужно, хотя отдельные детали приборов и узнаешь. «Сломай мозг, получи конфетку», – пробормотал я, машинально перейдя на русский. Нильс нахмурился, пытаясь определить язык, не преуспел и отвернулся, подумав, что услышал одно из колдовских наречий. Вместо этого спросил, как думаете, почему их не забрали, и указал на валяющиеся цилиндры. Слишком тугоплавкие, непригодны для повторного использования, предположил я, хотя на самом деле плевать. Может, мародеры оставили третий этаж напоследок, может, поленились связываться с тяжелыми на вид железными чушками, да еще с непонятными стеклянными трубочками внутри. А вообще, лично я перестал обращать внимание на мусор. А это был именно мусор, что ни говори, остатки былой более развитой цивилизации, переставшие работать и превратившиеся в бесполезную груду металлолома. В прошлом цилиндры наверняка играли важную роль в проводимых исследованиях, но спустя сотни лет, они превратились в неработающий хлам. Кстати, судя по форме, эти штуки явно куда-то вставлялись, только ничего подходящего вокруг нет. Жаль, было бы любопытно посмотреть, как это работало и чему служило. «Это последний этаж», — заметил Нильс. Я кивнул. «Да, последний. Выше только крыша и громадная металлическая конструкция. Вблизи через отверстие в центре зала, она выглядела еще более потрепанной временем, как только еще не свалилась вниз. Если рухнет, половину башни погребет под собой». Похоже, следопыт подумал о том же, поежился, глядя на решетчатую махину и вымолвил. «Опасно». «Пошли отсюда», я обвел прощальным взглядом зал третьего яруса этажа. «Ничего примечательного здесь нет. Больше всего меня заинтересовала энергетическая матрица, мерцающая и пропадающая над металлической конструкцией. Благодаря ей магический фон внутри башни насыщен сверх меры и любые манипуляции будут проходить очень легко. Но добраться до нее физически невозможно, как и воздействовать дистанционно при помощи чар». Набрав полную грудь воздуха, я медленно выдохнул, ощущая гуляющие вокруг токи энергии. «Все-таки поразительно, глянешь, свалка свалкой, с кучей ненужного барахла, которое сейчас уже не применить. Но если использовать колдовской взор, то открывалась совершенно другая картина, показывающая, какие здесь раньше гуляли грациозные потоки энергии. Идеальное место для очередного ритуала по овладению новым заклятием. Лучше не придумаешь». Когда вновь спустились на первый этаж, я велел Нильсу: «Повернись, руки за спину». Парень дернулся, в глазах мелькнул страх. Сквозь него медленно проступало недоумение. «Мы же договорились», — пробормотал он, нахмурившись. «Договорились», — подтвердил я и добавил. «Но мне кое-что надо сделать, и я не собираюсь оставлять тебя на свободе, позволяя шляться без присмотра, пока я занят». «Ясно». Пока говорил, неосознанно довернул голову и покосился в сторону пентаграммы на полу первого этажа. Нильс проследил за взглядом, вздохнул. «Догадался, что я собрался колдовать, и знал, что в такие моменты маги становятся уязвимыми. Нет ничего проще, чем подойти и ткнуть занятого заклинателя ножом в спину. Я так подставлять не собирался. Я бы все равно ничего вам не сделал», — пробормотал Нильс, но послушно развернулся, складывая руки назад. «Будем считать это предосторожностью», — сказал я, усаживая связанного парня у стены рядом с входом в башню. Следующие 10 минут прошли с возвращением лошадей с вещами, сначала моей, потом моего неожиданного спутника. Последним принес арбалет и ножи. Снаружи все так же светило солнце, погода отличная, свежий ветерок. День в разгаре, осень почти не чувствуется. По дороге оглядывался, несколько раз останавливался, прислушиваясь. Но ничего кроме обычного шума в холмистых местах не услышал. Разбойников нет, видимо, далеко убежали. Не знаю, когда вернутся, но точно не в ближайшую пару часов. Хорошо, скорее всего завтра отправит разведчика посмотреть, что происходит, но нас уже тут не будет. Время есть. Для чего? Конечно, для изучения нового заклинания. Пока осматривали башню, параллельно обдумывал пришедшую ранее мысль использовать насыщенный энергетический фон в собственных целях. Если сделать правильно, ритуал пройдет на ура. Заклятие тоже выбрал — щит. На этот вариант натолкнули синие нити в цилиндрах. Производная от синей воды являлась подходящим ингредиентом для создания этого заклинания. Окончательную точку поставило воспоминание о недавнем событии. Падающие с неба стрелы, пока скатывался с лошади, совершая прыжок кувырок за валун в поисках укрытия. Окажись под рукой подходящее заклинание, не пришлось бы выполнять внезапные акробатические трюки. Щит относился к классическим заклинаниям защитного типа. Имел малую энергозатратность и высокую эффективность против физических атак разного уровня сложности. На первых ступенях — отклонить летящие стрелы, на последних — выставить невидимую стену, в которую врежется несущийся с большой скоростью закованный с головы до ног в железо всадник. В остальном, неплохой инструмент для нейтрализации нападения от обычных людей. Сразу уточню, против других чар щит не работает. Это сделало его непопулярным среди заклинателей во времена Старой Империи. Тогда имелись более универсальные способы, умеющие отразить урон на физическом и магическом уровнях.